Судя по ошарашенным лицам приятелей, Хейт сделала вывод. Им тоже что-то прилетело. Например, по первому уровню благодетеля и титулу дружественному велигарду персонажа. Как это было с ней и Маськой после приключений в подвале особняка одного богатенького козла. Надо будет спросить тех, кто не вышел к храмовникам, выдали ли им бонусов. Поставила мысленную галочку глава ненависти. Ответ пришел тут же. Чат клана разорвало от сообщений на тему новых достижения и титула. «Ученица моя!» – выделил персонально Хейт глава отряда храмовников, снова позабыв про то, что ученица она бывшая. «Мне предстоит завершить ряд дел в Бендпассе. Это займет несколько дней. Затем я бы хотел, чтобы ты сопроводила меня к месту боя с Голтаком Кровавым. Ты не откажешь мне в этой просьбе?» «Угу. На глазах всех этих людей. Отказать. Просьбе. Конечно!» Дядечка в жреческих одеждах с неприметным лицом преподал Хейт очередной урок. «Как мягко, как безальтернативно предлагать собеседнику дать нужный тебе ответ?» «Это будет честью для меня!» Улыбка на лице ученицы прямо-таки засияла радостью. Вообще она и так не планировала брыкаться. Отвела бы жреца, куда тому хочется, рассказала и показала бы. Заодно бы выспросила об итогах дознания. Но как же этот представитель ордена Балеона мастерски управлялся с толпой? И с этим мастодонтом она в свое время в словесных играх упражнялась, сидя на травке подле храма. Не иначе наглостью ее проникся тогда мудрый жрец. Или бесстрашием. Так легко спутать эти два понятия. «Учиться и учиться мне у вас, уважаемый!» Восхитилась в очередной раз Хейт. И сбежала, прихватив приятелей. Сначала в гостевой дом, за остальными. Как раз и Маська отписала, что вернулась из управы и готова к новым раскопкам в горных недрах. А затем брочь из Бендпасса от его дружелюбно настроенных жителей. Потому как с мобами все просто и понятно. «Бей и лутай!» Затем снова бей. Складами тоже очевидно. Чертишь и идешь обирать заныканное. А что делать с восхвалениями и восторгами кучи народа? Решительно непонятно. Но капец как неловко. Это Рой точно подметил. Клады. Сокровища. Кровавое золото ныне мертвых гаденышей. Цель ясная, четкая. Ее осуществлением и занялась ненависть. Пока не уперлась в стену, ровную, как горячим ножом по маслу обрезанную, с единственной выемкой по центру. Именно на эту стену вывела умение картограф. «Мась!» Сопоставила размер и форму выемки с одной памятной штуковиной Хейт. «М-м-м?» Гнома понурила голову. «Продала?» Глава ненависти похолодела от нехорошего предчувствия. Мелкая мигом взвелась. «Одна небольшая промашка, причем с выгодой для нас в итоге. Это повод называть меня недальновидной?» Оскорбление для дельца нешуточное, надо сказать. Что до промашки, то Локи, когда ткнул пальцем в небо, случайно угадал. Эту развалюху, которая гостевой дом в Бендпассе, настолько убогий, что даже название ему дать не удосужились, ненависти действительно не продали. Хотя взяли аванс. Случилось недопонимание. Путаница. Представитель управы уверил Маську в возможности купить заведение. Только вот забыл уточнить, что речь только про ту часть здания, где расположены обеденный зал, кухня и подсобки. Пришлым нельзя владеть съемными личными комнатами, предназначенными для пришлых. Такой вот круговорот с запретом от системы. Или от властей высоких, по версии местных. Подобные места должны быть во владении жителей Тюанеи, и никак иначе. Хотите помещение для игроков? Стройте дом, свой или клановый. Нарочно или нет, усатый дядька запамятовал сей крохотный нюанс. История и Маська не уточняет. Трактиры, рестораны всяческие. Это, пожалуйста. Сколько влезет? Покупайте, согласовывайте, стройте. Кормите народ. В том числе и местных. А комнатки личные под аренду Ни-ни. Несложно догадаться, что маленькая гномочка милой наружности тут же, как всплыло уточнение, устроила дядьке разнос вполне резонными требованиями. Подробности массакре отказалась озвучивать, но в результате переговоров ненависти достался дом казненного хозяина гостевого дома. А развалюхе, что перешла в собственность Бендпасса, назначит временно управляющего. Дом был каменный, добротный, в 2 этажа. Расположен недалеко развалюхи, вероятно, чтобы ходить недалеко было хозяину. И вот его-то, после тщательного осмотра и оценки, гнома и приобрела. Да, его надо было переделывать, но это обещало выйти в куда меньшую сумму, чем полная перестройка развалюхи. «Я мастерила, сумки чистила от всего ненужного», – пояснила гнома, поостыв. «Чашу выложила в сундук в личной комнате. Нет, ну как так я прокололась? Ведь нигде не слышала, чтобы игроки владели гостиницами». «Тебе пообещали, что продадут заведение», – напомнил Рэй успокоительным тоном. «Если тебе станет легче, никто из нас не полез с уточнениями на форум. Продадут – значит продадут». Мы не дергались. «Хм!» – прокашлялась Барби. «Мое здравое, нафига козе баян? Все уже забыли? На кой пенек замшелый нам гостевой дом в непопулярном локе? Да даже столовка тут никому, кроме местных, не сдалась!» Гнома промолчала. Тот разговор действительно был. Тогда она отстояла свое чутье. А то ей шептала: «Купи, пригодится». Да и ценник в управе выставили весьма скромный. На такие деньги в городе даже будку собачью не приобрести. «Сбегаю за чашей». Малая решительно махнула головой. Выемка в неестественно гладкой стене пещеры очертания напоминала чашу. При гибели Гултака Кровавого выпала чаша. Красивая, с рубинами. Вещицы разошлись под инвентарям парней из группы Сорха, а чашу сцапала мелкая. Заделать в клановом доме полочку с трофеями ей захотелось. Но потом они застряли в горных недрах, в поисках сокровищ и прочих полезностей. В недрах горы Отчаяния, громадной пещере, просто обязательно должны быть заныканы ценности. С этим согласился весь состав ненависти. Конечно, ребята и девчата не забыли, как на месте падения Гултака всем участникам боя неупокоенные духи явили по сундучку. И там нашлись вкусные вещички, по штуке на каждого. В том числе ладный плащик для Хейт. Но то была награда за квест. Финальное вознаграждение за непростую во всех отношениях цепочку заданий. «Это не жадность, а здравый смысл», – веско обронила гнома. И все ей поверили. И вот изыскания привели ненависть к стене с выемкой под чашу. Контур выдавлен четко. Пространство для сомнений не оставлял. А ведь в описании к той чаше никаких подсказок не значилось. «Могу призвать Шерри. Слетаем», – предложила ускорить процесс доставки оной чаши Хейт. «Поблизости куча храмовников», – напомнил Рэй. «И я все еще не уверен, что за ними никто из игроков не увязался». «Не стоит», – взметнулись черняво-малиновые хвостики. «Сгоняю пешочком». Стоило гноме умчаться, как шагнула к гладкой стене Хель. «Тренировка. Меняем экипировку на повседневные вещи. Логичное предложение для времяпровождения, пока малая носится туда-обратно». Ненависть не возражала. А тяжкий стон, что вырвался из широкой орочьей груди, это так, совпадение. Орки всегда громко дышат. На сей раз демоница выбрала вместо зверств непривычно легкую разминку с растяжкой. А затем, когда народ расслабился, скрутила всех по очереди в бараний рог, то бишь в некую перекрученную загогулину из конечностей, крайне неудобную, надо отметить. «И долго? Так!» – прокряхтела Барби, как самая плохо гнущаяся. «До 3-го подъема характеристик», – невозмутимо ответила Хель. «Первый заход наиболее эффективен, затем следует изменить позу с наращиванием сложности. Так будет полезно». «Ага», – согласился Вал. Барду досталась более крученая поза. Видимо, начальную китаянка на нем уже отрабатывала, и 3 обещанных подъема он получил. Первый ап ловкости как-то преуменьшил боль, затекшей в конечностях Хейт. А второму, где и выносливость получила единичку, стало легче дышать. Между вторым и третьим загогулины начали болтать. «В современных трынь-брынь, которые почему-то называются музыкой», насмешливо вещала Барби, «на припевульках любят юзать повторы. Для тупых вестима, кто с одного раза не догоняет. Его на все лады раз несколько подряд завывают». «Максимально привязчивый мотив еще под это», поддакнул Вал. «Угу, есть такое». «Штучки, ну где же ваши штучки? Поищем штучки-дрючки и будем их втыкать». Правый Локи явно кого-то пародирую. Что это был за мотив, Хейт не догнала. А вот Монг подавился смешком. «Наверное, что-то особенно забавное», — услышал в строчках. «Если вдруг тебя потянет встать на те же лыжи», — зеленокожая хмыкнула, «и стать рифманутым, имей в виду, слово «повтор» рифмой само себе не является, но можно поиграть в смену позиций». Барби подмигнула. Это смотрелось странновато, потому как голова бабы-стража была наклонена к полу, а половину лица заслоняла вывернутое под невероятным углом туловище. Пусть рифмуется препозиция или после лог. «Кажется, мой переводчик дал сбой», – с тенью удивления сообщила Хель. «Не могла бы ты повторить?» «Ай, забей!» Арчанка фыркнула, сдула дреды, упавшие на лицо. «Примером проще. Самый читерный язык для подобного – English. Там пруд-пруди звучных и созвучных словечек. Только подставляй». «А ну-ка!» – воодушевился монах. «Неужто богаче нашего родного и могучего?» «Не богаче, а удобнее», – возразила Барби и вдруг запела высоким, насыщенным голосом. My level, high level». На «хай» орочий голос улетел в такие высоты, что аж недра горы отчаяния отозвались звонким эхом. «Вау!» – Рюк выразил общее мнение. Слушатели бы точно разразились овациями, будь их руки свободны. «Принцип ясен?» Барби как бы не заметила похвалы. «Изобрази теперь что-нибудь на русском. Подаван». Вал призадумался, а затем куда ниже и глуше затянул ответ. «Пой про уровень, в бой за уровень, о мой уровень!» «Повторюшкин!» – усмехнулась Арчанка. «Засчитано. Хотя на третьей строке ты ритм сбил». «Мой уровень!» – выдал исправленную версию Барт. «Но с «о» приятнее уху. В мелодию ляжет». «Согласна. Мы не про каноническое стихосложение речь тут ведем», – с одобрением в голосе высказала Барби. «А теперь, кто не согласен, что моя версия благозвучнее?» Хотя у Валы слов побольше и даже подобие смысла имеется. «Рук не вижу». «А, вы не можете их поднять». «То-то же. И дело не в том, что нас баба Дэн с буквой «зю» закрыкозябила». «Про бабу Дэнс?» – задумчиво выговорила Хейт. «Меня напрягает, что мы в каждой схватке ее теряем. Я имею в виду серьезные бои, а не легкотню. Танец, конечно, предполагает подвижность, маневры, уход от ударов, но не от всего реально уклониться, как показывает практика». «Эта младшая сожалеет», – откликнулась Хель, «и обещает работать над собой еще усерднее». «Куда уж еще-то?» – мысленно ужаснулась глава ненависти. В загогулинах стояли все, но только демоница удерживала равновесие на кончиках пальцев левой руки, тогда как крендель из туловища и трех других конечностей был зафиксирован в воздухе, будто на невидимых ниточках его подвесили к потолку. Только никаких ниточек не было и в помине. «Не переусердствуй», – от души посоветовала танцовщица Хейт. «Тренировки не помогут от АОЭ контроля. Или от трюков с телепортацией, как парни на арене провернули. Может, набор уровней, подъем сопротивлений». Адептка быстренько захлопнула рот. Про сопротивление говорить, находясь по ту же сторону виртуальности, что и бестии, было чревато. Сказанула, не подумав. Точнее, просто поток мысли озвучила. «Спешка с уровнями повредит прокачке характеристик», ровным голосом возразила танцовщица. О сопротивлениях она благоразумно промолчала. «Я мчу!» – издали донесся звонкий выкрик Маськи. «Уже почти домчала. Уф! Вот, чаша доставлена. А вы тут время зря не теряли, как я погляжу». Мелкая затормозила перед художественной композицией из живых скульптур друзей. В вытянутой руке Мася держала самую важную, как выяснилось, часть дропа с Гултыка Кровавого – золотую чашу с рубинами. «Продолжим позднее», – милостиво прекратила пытку. То есть набор стат демоница. И плавно, как вода, перетекла из упора на кончики пальцев в нормальное вертикальное положение. Другим переход дался не так легко. «Кряхтите, как старые детки!» – заулыбалась гнома. «И бабки!» Барби по сигналу об окончании тренировки рухнула лицом вниз. Распутывать ее конечности досталось Кену. «Молчи, прогульщица!» Баба-страж с трудом встала, потянулась, отряхнулась. «Маленькая старшая уже прошла начальный курс упражнений на ловкость», замолвила словечко за гному Хель. Хейт слушала вполуха эту болтовню. Чаша уже была перехвачена из гномьих рученик, а ноги сами несли главу ненависти к стене с выемкой. Потому как именно там должны быть сокрыты настоящие ценности недр горы отчаяния. И гора не подвела. «Мать моя женщина!» ошеломленно выпалил Локи. «Сим-Сим, ты открылся!» Он выразил общую мысль, если и были различия в соображениях присутствующих по поводу увиденного, то скорее из области стилистики. Когда чаша заняла свое место в углублении, пол пещеры чуть не тряхнуло. Неестественно гладкая стена с рокотом поехала куда-то вниз, чтобы спустя несколько бесконечно долгих минут открыть гостям виртуальную версию пещеры с сокровищами, по которой довелось пошариться сказочному Али-Бабе. Монеты, драгоценности, яркие ткани, ковры, золотая и серебряная посуда. Свет в конце туннеля подсветил настоящие россыпи сокровищ. Похоже, сюда тащили все, что блестит, и сваливали без разбора. 40, или сколько их там было, разбойников, уже не претендовали на имущество. Никто из банды Гултыка не возродился после самого первого визита ненависти в недра горы отчаяния. Данж одноразовый, как с уверенностью объявил Кен. Вероятно, не найдись у маленькой почтовой феи одной занятной косы, главарь избежал бы гибели, а впоследствии сколотил новую банду. Но не срослось, как сказал Рэй. «Так!» Гномка сделала жест, как бы пытаясь засучить рукава. Только с игровой кольчужной броней подобное было недопустимо. Для начала надо все рассортировать. И начала руководить процессом. Вскоре вся группа оказалась успешной, припаханной к делу. Массакры обозначила, что куда перемещать. Монеты к монетам, посуда к посуде и так далее. Нашлись сундуки и мешки, чтобы собранное не рассыпалось. Отлаженный процесс застопорился, когда вал уронил ширму. Красивую, украшенную росписью со сценами охоты, наверняка дорогую, тут же забытую. Ширма скрывала скругленный край пещеры, массивный позолоченный сундук с накинутой на него тканью и портретом в полный рост, что был небрежно прислонен к стене. Красивая, надменная, остроухая девушка в платье, расшитым множеством цветов, взирала с полотна на незваных гостей. «Кен, не твоя игровая прабабушка?» – озвучил предположение о личности красавицы Рэй. «Я не настолько влился в отыгрыш, чтобы продумывать виртуальную родословную». Единственный светлый эльф группы отмахнулся. Однако покойный главарь не выглядел, как любитель искусства. «Это ж неспроста!» – протянул согласную же Рюк. «Продолжение квеста?» «Было бы неплохо», – заулыбался беспечно Локи. Затем перед ним затряслась, словно в припадке арчанка. «Или нет?» «Отдых. Океан, закаты, пляжик и песочек», – Барби заломила руки. «Я так к вам стремилась!» «Вы же только недавно летали», – встрял в полную трагичность речь Рэй. «На остров, как там его?» «И вернулись досрочно!» взревела зеленокожая. «Мне кое-кто обещал продолжение, когда разгребется с задачами. А теперь все пойдет по эльфийской пихте. Ударение в последнем слове Арчанка выставила на последний слог. Покущим секвойным, секвоится. Аррр. Хейт выступила вперед, потому как ситуация явно выходила из-под контроля. Гнома заметно нервничала. Вопрос благосостояния клана явно волновал казначея больше чьих-либо сорванных планов. И если не унять бабу танка, баба-гном в стороне не останется. Не тогда, когда перед ним пещера, полная богатств, все еще не рассортированных, не прошедших оценку и не складированных, согласно списку богатств. «Отставить панику!» Грозный голос вышел вполне натурально, потому как и для Хейт финансовое благополучие клана имело значение. Это не обязательно квест-стартер. Всего лишь часть свалки в духе «дорого-богато». Говорю тебе, как художник. Портрет парадный, мог глянуться покойному Гултаку за пышность и яркость. Иногда вещь – это просто вещь. Барби зыркнула с недоверием на Хейт. На портрет. Снова на Хейт. Рыкнула, но возмущаться и стенать перестала. «Милая, в худшем случае мы не отменим, а перенесем отлет», подняла руки в примирительном жесте Кен. «Океан никуда от тебя не денется». «Итак, продолжим», запыхтела Маська. «Работаем, если хотим побыстрее закончить. Пока что самое ценное, что мы обнаружили, это самоцветы и драгметаллы. Что монетизируется и неплохо, вот только реально ценных вещей я пока не наблюдаю». «Такую вещь наблюдаю я», – подала голос Хель. «Даже две вещи. Пока другие разговоры разговаривали, демоница приблизилась к сундуку. Полет вышел у Хейт автоматически. Вперед устремились все остальные. А сверху-то виднее. По счастью, высота свода позволяла маневры. Ткань оказалась платьем, причем довольно-таки похожим по крою на то, в каком же выписали эльфийку. А поверх платья лежал и искрил крохотными вспышками молниями небольшой синий-серый шарик. Ненависти пришлось потесниться. Идентификация предметов завязана на интеллект, так что оба предмета попали в руки главы клана. Первым Хейт идентифицировала шарик как наиболее любопытный. Сфера молний. Тип – реликвия. Класс – мифическая. Приношение в слоте реликвий дает владельцу иммунитет к магии воздуха. В активном режиме любая враждебная цель в радиусе 10 метров от владельца будет поражена молнией. Активный режим доступен один раз в 12 часов. Длительность активного режима – 30 минут. Не может выпасть при смерти. «Реликвия. Класс миф», – озвучила художница для боевых товарищей ровным голосом, будто и не обалдела от увиденного. «Дважды в сутки по активации дают полчаса какой-то имбы с молниями. Надо тестить, насколько больно бьют молнии. Но это миф. Значит, эффект будет заметный. Плюс иммунка к воздуху. Лежала тут, пылилась». «Требования по уровню?» – вытянула шею гнома. «По статам?» «Никаких». Порыв ветра в пещере на самом деле был совместным выходом ошеломленной группы. Нет требований, это означало, что любой персонаж может претендовать на бесхозный и, несомненно, полезный мифик. «Как удачно!» – Хейт широко улыбнулась. «Я только недавно думала, что делать с уязвимостью танцовщицы. Маневры ограничены рисунком танца. Если кто прорвался вплотную, мало шансов на выживание. И я за то, чтобы отдать сферку Хель. Пусть будет больно тем, кто до нее доберется». Она ожидала возражений, гомона, споров, а услышала: «Хорошее решение!» из уст Кена. «Танкующим персонажам сфера кажется полезной, но это не так. Если противники будут получать удары молнии со стороны стража, они станут его всеми силами обходить. Аналогично с прочими игроками из первой линии. Теневика сфера, скорее всего, демаскирует. Впрочем, стоит проверить. Авантюрист эффективнее в специфических атаках и ловушках. Если до него добрались, лучше уйти, чем принимать бой. Обоих лекарей защищать следует, не допуская к ним в упор врагов. Остаются чародей, бард, танцор. Хотя Хейт у нас не классический лекарь, с упором в урон. Так что у меня слот занят, отмахнулась от предложения глава ненависти. Талисман забвения был не только памятным предметом, но и пользу доказывал неоднократно. У меня куда больше способов ответить противнику, чем у барда с танцором. Рюк покачал головой. И чем удивить? Молнии заманчиво, конечно, но дискотеки полезнее. Хейт права, сами по себе они беззащитны. Убойная красота! Вал хлопнул в ладоши. Танцевала себе Хель, никого не трогала. Зрители пускали слюни или стрелы. И тут бац! Среди ясного неба молния в темечко. Шик! Хохотнул в стороне Локи. Табличку повесим. Смотреть, но не трогать. Авантюрист временно выпал из обсуждения. Ему прилетела затрещина от маски. Причем гнома опередила барда. Тот уже инструментом замахнулся, чтобы доходчиво и разом донести до Локи некорректность предложения с табличкой. Короче, поздравлям бы, хвостатая! Барби заслонила широкой спиной объясняющихся. Теперь ты у нас черь-перуна, внебрачная, на стороне, слегка восточной стороне. Хм, не суть. И Вал будет петь, как любит он в грозу в начале мая, еще в апреле, в октябре и январе. В Питере, возможно, и такое. Хейт улыбнулась и протянула сферу демоницы. Владей. Да, насчет второй вещицы. Платье я никому не отдам. Сама носить стану. Тряпку эльфийскую? Фыркнула Барби. Что в ней такого? Да, что там, что там? Резко оживился народ. Любопытство, оно заразительно. Восхищение не столь заразно, но на сей раз настигло оно всех присутствующих, когда глава ненависти облачилась в новый наряд. Доспех отторжения зла был хорош, но разница между ним и эльфийской тряпкой бросалась в глаза. Платье было двуслойным. Нижний шелковый слой яшмово-зеленый. Простой крой сверху, пышный снизу, не спадающий складками от груди. Верхний слой из прозрачной ткани. Так одеяние выглядело до того, как было экипировано. Надела его Хейт не за вид, а за характеристики. Небесное разноцветие. Тип – тканая броня. Класс – мифическая. Защита – 10. Прочность – 1000 на 1000. Мудрость – плюс 10% от характеристик персонажа. Интеллект – плюс 10% от характеристик персонажа. Эффективность заклинаний стихии Земли повышена на 50%. Сопротивление любым негативным эффектам плюс 25%. Шанс отразить, перенаправить полученный магический урон цели, нанесший урон, 5%. Необходимый уровень – 10. Необходимый показатель ключевой характеристики – интеллект – 350. Не может выпасть при смерти.